«Я ему не симпатизирую», — отведя взгляд в сторону, пробормотала Хикари. «А зря», — криво усмехнулась Кирина, глядя прямо на нее. «Или ты сейчас сама оперативно найдешь себе нормального будущего мужа, или позже тебя выдадут по принципу «хоть за кого-нибудь, у кого есть рабочие яйца». Яркий тому пример сидит прямо перед тобой. У меня в альтернативе был только твой братец Сидзи. Хотелось бы тебе оказаться с ним в одной постели. Бррр. Президента аж передернула. Вот уж нет, спасибо. Дорогая, ты чего сейчас добиваешься? Подозрительно посмотрел я на свою невесту. Вразумляю заблудшую душу, ответила Кири. И затаскиваю тебе в гарем адекватную, родовитую и перспективную няшку, которая будет мне благодарна и не пойдет против клуба Кей. Гея милостивая, с кем я живу? Вопросил я у потолка. Молчи, няшное чудовище, а то клянусь своей вечностью, обмажу тебя ковайностью и пущу по следу еще штук 5 таких как Хуб. Бррррр. Теперь уже меня передернуло. И, видя вопросительные взгляды девочек, я пояснил. Мне богиня ответила, обозвала няшным чудовищем и пригрозила гаремом из неадекватных милфситоконщиц. «Моя мама не так, а, ну да», Хикари обреченно опустила глазки в кружку. А я тем временем, продолжая прикрывать лицо покрытой огнем ладонью, осторожно взял конверт и вытряхнул из него содержимое. Сложенный вдвое листок розовой бумаги, освободившийся от письма конверт тут же был сожжен лисьим огнем. «Во избежание, ты слишком перестраховываешься», — покачала головой Кири. «Это уже смахивает на паранойю». «И пусть», — ответил я, — не решаясь развернуть листок, потому как интуиция осторожно тыкала носом в затылок, как бы намекая на происшествие, но без неприятностей. «Глупый лис, дай я сама», — закатила глаза невеста и одним движением развернула лежащую на столе розовую бумажку. На верхней половине оказалось одно единственное предложение, выведенное красивым каллиграфическим почерком. «Это все будет твоим», а на нижней половине оказалась распечатана фотография Хуб, позирующий на каком-то песчаном пляже, в микробикини. «Убейте меня», ударилась лбом об стол Хикари. «Мама, у тебя совсем стыда нет, хорошая фигурка», кивнула Кири. «Бедра широкие, грудь большая, нам подходит». «Ни, за, что», раздельно проговорил я, сжигая листок так, что даже пепла не осталось. «Назови хоть одну адекватную причину», серьезно взглянула на меня Кирина. «Она ситоконщица. Так в Кио и феях это тебя не смущает, ей за тридцатник. Кровь феникса замедляет старение. С ее силой, Хуб проживет еще не одно столетие, ни капли не состарившись. Да и твой ментальный возраст не сильно ей уступает, она извращенка. Опять же, Кио и Кура тебя вполне устраивают, они мои слуги. Можешь сделать ее контрактором, прописав дополнительным условием полное подчинение. Ты, страшная женщина». «Я просто стараюсь рассуждать хладнокровно, без эмоционального окраса». Я обреченно выдохнул и опустил голову, зарывшись пальцами в собственную шевелюру и мысленно перебирая варианты того, как можно выкрутиться из текущей ситуации, раз уж Кири держится радикально иного мнения. «Так, вопрос», — поднял взгляд на Хикари. «Что ты сама думаешь по этой ситуации? Только, пожалуйста, в двух словах, не нужно растекаться на километровый монолог». «Если мама этого хочет, то я препятствовать не буду», – махнула рукой президент. «Это ее жизнь, а долг клану она давно отдала, выйдя замуж за моего отца. И да, он мертв. 5 лет назад скопытился от старости. Такое заявление меня, мягко говоря, ошарашило. Это сколько же ему было? 140, пожала плечами девочка. Мать выдали за него, когда ей было 18. Ее никто не спрашивал. Насколько я знаю, прожили вместе они всего пару лет, пока на свет не появилась я. И, есть у меня такое мнение, что именно после этой, моральной травмы маму тянет на мальчиков помоложе. Ну да, 140-летний старикан, да еще и брак по договору, да еще и с зачатием. Бррр. В этот момент мне даже стало жалко Хуб. Но только на секунду. Эта ситуация еще раз доказывает, влезла в разговор Кири, что тебе следует присмотреться к Хира, как к потенциальному жениху, а то выдадут замуж за старикана, из которого песок сыпется, и все во имя клана. Дорогая, хватит ее пугать и агитировать, поморщился я, постукивая пальцем по столешнице, и обратился к притихшей Хикари. Слушай, такие предложения вообще законны. Я имею в виду, что мы с Кири официально сможем заключить брак только после 14 лет, и то по особой статье о традиционных устоях или как оно там называется. С точки зрения закона нашей страны, это действительно так, и вступить в официальные отношения моя мать сможет только после достижения тобой брачного возраста, согласно традиционным устоям, кивнула представительница семьи Йора. Вот только, хоп, на это плевать. Я же говорила, мама собиралась еще вчера заявиться в твое поместье на ПМЖ. И чтобы она начала вытворять темными ночами, это ведомо только ее больному мозгу. И как остальные относятся к тому, что хороший боевик утекает из клана в сторону совершенно левой семьи, уточнил я, в плане смены места жительства. Некоторые подобные новости даже радуются, обреченно созналась Хикари. От нее чаще всего больше проблем, чем пользы. А что касается подрыва боеспособности семьи, то его просто нет. Хаупьера связана магическим контрактом и не может пойти против своих инузу, а также обязана предоставить всю посильную помощь по первому же требованию. Вот оно как, пробормотал я, мысленно отметая добрую половину уже сформировавшихся в голове планов. Тогда ситуация более-менее проясняется. Сможешь передать матери сообщение? Для того я тут с тобой и беседую. Слабо улыбнулась красноволосая девочка и достала из своей сумки листок, ручку и конверт. Пиши, а то на словах могу что-нибудь забыть или не так понять. Я молча накорябал небольшую записку, в которой приглашал Хоуп на встречу в моем поместье в воскресенье, 14 июня, и отдельно подчеркнул, что это деловая встреча для обсуждения сложившейся ситуации, а не смотрины, и я ожидаю от нее адекватного поведения, ибо в ином случае прекращаю все контакты с ней и ее семьей. На этом мы с Хикари и разошлись. Остаток уроков я сидел и размышлял, выводя на бумажке закорючки в режиме автопилота. Можно сказать, что из-за ситуации с Хоуп я задумался о будущем и меня накрыло. Конкретно так всплыла одна интересная мысль. А что я буду делать в будущем? Помощь Гии в истреблении чудовищ – это цель, несомненно, великая и прибыльная. Но не заниматься же мне всю жизнь сплошным гриндом монстров в данжах. У человека должна быть цель, какое-то видение будущего, к которому он стремится. Плыть по течению – это, конечно, приятно, но не мой случай. Можно использовать в качестве жизненных ориентиров задания от Геи, которые еще и как бы намекают на верный путь, но тут можно столкнуться с одной весьма специфичной проблемой: я просто потеряю собственный путь. Ведь если все будет решаться за меня, то что в итоге от меня же и останется? Безвольная марионетка-исполнитель, или просто сумасшедший, слушающий голоса в голове. Однако и посылы Геи игнорировать нельзя, все же богиня заботится обо мне, хоть и весьма своеобразно. Что же я хочу? Пробормотал, постукивая карандашом по чистому листку тетрадки, после чего вывел одно слово: дом. Тихое место, где я и мои близкие можем чувствовать себя в безопасности. Хаем, мои близкие, и кого к ним можно отнести? Слуги, невесты, пожалуй, и те, и другие. Первые обеспечивают покой, а вторые, что? Домашнее тепло. Я посмотрел на спину сидящей на первом ряду Кирина, вспомнил наши знакомства, ее переезд, разговоры. Да, знакомы мы всего несколько дней, но, если будет такая возможность, смогу ли я ее отпустить? Хрен там, мое, не отдам. Пришлось приложить серьезное волевое усилие, чтобы не оскалиться и унять начавший полыхать на пальцах лисий огонь. Хм, мда, а я жадный, очень жадный. Впрочем, полученный недавно талант как бы на это намекает. И мне не важно, моя ли это родная черта характера или она была навязана Геей, но факт в том, что никто и ничто, попавший в мои цепкие коготки, из них уже не уйдет. А если попытаются отобрать, то нужно иметь возможность дать такую ответку, что пыталка бы отвалилась. Рука вывела на бумажке небольшой список в порядке срочности. Прокачаться самому. Прокачать остальных. Призвать побольше слуг. Найти сильных союзников, по возможности, контракторов. Создать защиту поместья. Обезопасить округу. Итак, с точки зрения заданных целей, как должны будут пройти переговоры с Хоуп? Максимально эффективно. То есть, раз уж отделаться от нее все равно не выйдет, ну вот есть у меня такое ощущение и интуиция с ним полностью согласна, Хоупьера должна войти в мою семью, но именно на моих условиях. Она станет контрактором с дополнительными условиями полного подчинения. Так я и тушку свою смогу обезопасить от преждевременных посягательств, ибо, несмотря на немного неадекватный характер и разницу в возрасте, женщина она эффектная и в будущем всякое может случиться и получить отличного опытного боевика, и наладить отношения с семьей Йора и Инузу, которые заправляют нашим районом города. В перспективе, нужно будет выйти и на остальные великие семьи, но это дело не ближайших нескольких лет, если они, конечно, сами не припрутся. А еще нужно будет выяснить список потенциальных няшек в школе. Даже не для того, чтобы их закадрить, а просто чтобы знать обстановку. Сегодня же после школы нужно будет сначала сходить к семейству Мей, потом использовать свиток Зова и немножко погриндить. Всем составом, вместе с Кирина. До конца занятий больше ничего особого не произошло. Мелкие все так же жужжали, училка нудела, Кирина сосредоточенно что-то учила, а я зевал и от скуки рылся в магазине. Нашел редактор контролируемого призыва. Долго дебильно хихикал про себя. Особенно с вида Дарта Вейдера в варианте девочки-зайки и Дарта Мола в варианте Сейлор Мун. А вот Джокер в варианте дружбы магии пони сломал мой мозг. Надеюсь, рандомный Зергей при случайном призыве не подсунет мне ничего подобного. Встречала нас Кио, но не одна. Рядом с ней стояла и безмятежно улыбалась Сакура в темно-фиолетовом кимоно, которое резко контрастировало с белым платьем моей сестренки. «Добрый день», — слегка поклонилась она, заработав раздраженный взгляд от Кио. «Эта слуга бы так не сказала», — пробормотала сестренка, из-под челки наблюдая, как Кирина обнимает мать. «Хм, а почему бы и нет? Я тоже подошел», — обнял Кио и уткнулся ей носом чуть выше пупка. «Мастер, а что? Ну как, теперь день стал добрым». Поднимаю лицо с ехидной улыбкой. «Да», — ответила слуга, прикрывая глаза. «Хи-хи», — Сакура прикрыла рот рукавом, с интересом рассматривая стремительно краснеющую Киёхими. «Глупый лис», — закатив глаза, пробормотала Кири. «Опять со своими манипуляциями». «Завидуй молча», — ухмыльнулся я. «Хотя я, хочешь, и тебя обниму, а меня», — захлопала глазками Сакура. «Мама», — возмутилась Кирина. «Бу», — тут же надула женщина щечки. «Жадина». До поместья Мей добирались неспешным пешим шагом, беседуя на отвлеченные темы. Разве что ближе к концу пути я все-таки поинтересовался на тему Йора. «Сакура, как все прошло с Инузу?» «В целом, хорошо», — чуть скривилась она. «Но подробнее тебе дед расскажет. Вот собственно и все, что удалось из нее вытянуть. Поместье Мей ничуть не изменилось. Но стоило нашей четверке переступить порог, как подскочившая хмурая Мию, булькнув сквозь зубы что-то в нашу с ее сторону, цапнула Кирина и потащила мою невесту куда-то вглубь под предлогом переодевания для тренировки. «Не злись», — улыбнулась Сакура, провожая их взглядом. «Для нее это все слишком тяжело. Кири и дед, вот и все, что осталось от их кровных родственников. А как же твоя поддержка?» Осторожно поинтересовался я, закидывая удочку на тему внутренних взаимоотношений в семье Мей. «А без меня она бы спилась еще лет пять назад», — грустно улыбнулась Сакура, погладив меня по макушке. «Сакура, можно, личный вопрос», — уточнил я. «Почему я тут, с ними?» — хитро прищурилась женщина. Я лишь кивнул. «Все просто, Хира, и сложно одновременно. Мне больше некуда идти и нечего дать этому миру. Я пустая ветвь. Ладно, пошли в дом. Вам нужно переодеться и начать тренировки. Угусь, страдающий персонаж детектит. Ладно, сделаю пометку позже разобраться в этом вопросе, а сейчас нужно сосредоточиться на текущих задачах». Глава 14. Довольно просторный спортивный зал, чем-то напоминающий школьный, с поднятой под потолок опускающейся волейбольной сеткой, лестницами, турниками и разными козлами вдоль стен, а также отдельно сваленными в углу матами. «Итак, детишки, у нас сегодня новенький», — улыбнулся старик Гинта, осматривая полтора десятка притихших девочек от 6 до 12 лет. «Давай, внучек, представься. Сакура, Шиши, оставляю тут все на вас». «Да, глава», — хором ответили мама номер 2 Кири и платиновая блондинка, примерно ее же возраста, с короткой стрижкой и холодными серыми глазами. Обе были одеты в спортивные кимоно и стояли перед сидящими вдоль стеночки в традиционных позах девочками, среди которых не было Кирина, ее забрала Мию на персональное обучение. Обведя всех еще одним строгим взглядом, Гинта дал мне вдохновляющий толчок в спину и испарился. Буквально. Вот был и сразу же исчез. КХМ. Я поправил чуть сбившийся ворот кимоно и уже внимательнее осмотрел будущих одногруппниц. Большая часть девочек ответила мне тем же, хотя было и несколько особ с пахерфисом, а одна, кажется, вообще спала с открытыми глазами. Хира Арисова, 6 лет. С этого момента буду обучаться с вами. Пока не улыбаемся. Максимально серьезная моська. А сам тем временем еще раз пробежался взглядом, но уже по табличкам над девочками. Уровни угрозы колебались от первого ко второму и только у одной, самой старшей, был третий. А еще у всех учениц, как и у учителя Шиши, фамилия была одинаковой, Руния. Видимо, это и есть те самые сироты-приемыши, будущая опора семьи Мей. Ну что ж, логично и дальновидно. Ответом на мою реплику был тихий шум перешептываний. Я не особо вслушивался, да и сложно выцепить отдельные осмысленные фразы из такого гула, не обращаясь при этом ко второй форме. Не особо информативно, Хира, улыбнулась мне Сакура. Но для начала пойдет, а там уже познакомишься со всеми поближе. Шиши, милая, командуй. Встать. Тут же рявкнула блондинка, скрестив руки на довольно плоской груди. И ты, новенький, тоже в строй. Да, мэм. Невольно хмыкнул я, быстро пристраиваясь в хвост образовавшейся шеренги. Кстати, девочки довольно точно соотнесли мой рост и освободили место. Третий с конца. Пипец, блин. Не мэм, а учитель. Сверкнула глазами Шиши. Я перевел взгляд с ее строгой и хмурой физиономии на лучащуюся добродушной улыбкой мордашку Сакуры и мысленно хихикнул. Добрый и злой тренер, да. Ну-ну. Впрочем, вмешиваться в воспитательный процесс с девочек и идти на конфликт с Шиши мне было совершенно не с руки. Зачем? Я тут, чтобы учиться рукопашке и владению собственным телом, а не лезть и менять что-то в годами, если не веками, обкатанных правилах. В две шеренги. Разминка. Скомандовала Шиши. Делай как я. Нечетные номера линии тут же сделали шаг вперед и еще один в сторону, а четные, у меня, 14 номер, остались на местах. Ну и дальше были вполне стандартные упражнения, с уклоном в гибкость и ловкость, потом бег на несколько кругов по залу, а следом. Следом началось уже кое-что поинтересней. Сакура забрала часть девочек помладше для отработки каких-то стандартных приемов, а Шиши, прихватив меня и 5 учениц постарше, отошла в другой конец зала, где мы быстро расстелили маты и расставили вытащенные из кладовки самые настоящие макиворы, толстые деревянные цилиндры с обмоткой из веревки. Так, учитель обвела нас хмурым взглядом, интересно, а не хмуриться она умеет, и остановила его на самой старшей девчонке с третьим уровнем угрозы. Алая и новенький на маты, остальным пока отрабатывать удары. Посмотрим, что ты умеешь, а потом уже подумаем о вписывании тебя в общую программу. Я послушно вышел в центр небольшого квадрата, выстланного из относительно мягких матов. Были мы босиком, и материал приятно пружинил и холодил ноги. Посмотрел на своего спарринг-партнера. Девочка лет 12, на вид самая старшая из группы. Довольно высокая для своего возраста, на 2 головы выше меня, уже с начавшей оформляться грудью, но все еще подростковой угловатой фигуркой, хоть и довольно спортивного сложения. Лицо особо ничем не примечательно, кроме отстраненно-холодного выражения, глаза и волосы черные, прическа, короткая, под пацана. Никакого особого титула в ее табличке, кстати, не было. Алая Руния, подопечная семьи Мей, уровень угрозы, 3, сверхчеловек, вот такая вот информация висела над ее головой. Стойки какие-нибудь знаешь? Поинтересовалась у меня Шиши. Нет, учитель, честно ответил я. Полный ноль. У меня только физические данные хорошие и есть кое-какие трюки. Хм. Прищурилась инструктор. Пока без трюков. Просто нападай и попробуй ее ударить. Алая, пока только защита и уклонение. Начали. И вот что мне делать. И чего Шиши добивается. Нет, я конечно кое-что усвоил, наблюдая за Кио в бою и сам тренируясь на гоблинах и волках, но там все было направлено именно на убийство противника. Да и никаких особых навыков за это не получил. Ладно, попробуем обычные удары, а там уже как пойдет. Подняв руки со сжатыми кулачками перед собой, я просто подошел и ударил, метя Алае в грудь. Не особо быстро и сильно, а больше пробуя свои силы, которые довольно немалые, если судить по характеристикам. Девочка без особого труда отклонила корпус в сторону и скользящим шагом ушла в бок, оказавшись слева от меня. Недолго думая, Разворачиваюсь и бью уже быстрее, прямой боксерской двоечкой. И вот тут подтвердились кое-какие мои расчеты. Сверхчеловеческий уровень угрозы, по моим прикидкам, это примерно 30-40 единиц в каждой характеристике, если брать аналогии. Тут, конечно, идет перекос из-за различных специализаций и частных случаев, но, пока не буду зарываться так глубоко, все равно эти цифры весьма условны. Так вот, если брать молодость Алаи, то по аналогии у нее в физухе должно быть около 30 единиц в каждой характеристике, а у меня их по 45. То есть на пике, и в теории, я быстрее, сильнее и выносливее моей противницы в полтора раза. И если для первого удара я задействовал примерно половину своей потенциальной скорости, то вот во второй атаке вышел уже примерно на ее уровень скорости и реакции. К счастью, Алая, это не только цифры характеристик. В отличие от меня, у этой девочки за спиной годы тренировок и спаррингов, а также хорошо поставленная боевая школа. Так что от моей двоечки она снова ушла, но уже на грани, мой кулачок разминулся с ее телом буквально на миллиметр, чиркнув по одежде. Достаточно, тут же остановила нас Шиши, глядя на меня задумчиво хмурым взглядом. Это максимум, что ты можешь выдать? Нет, могу еще немного быстрее, честно ответил я. Угу, кивнула учительница, переведя взгляд на Алаю. Отлично, можешь атаковать. Начали, агась, начали. Валять меня по матам. Несмотря на преимущество в голой дури, я был и остаюсь полным профаном в боевых искусствах, так что все мои движения Алая буквально предугадывала еще до их начала и легко обтекала быстрые, сильные, но неумелые взмахи руками и ногами. После чего либо следовала ответная болезненная тычка, либо подсечка-переброс, от чего я летел на пол. Раза после 20-го Шиши наконец остановила спарринг. Достаточно, одно слово учителя и Алая, весь бой сохранявшая полностью безразличное лицо, остановила кулачок в сантиметре от моей груди. Навыки боя, конечно, никакие. Но вот что-то из инстинктов работает, да и физические данные отличные. Как ты только с такими задатками еще ничего не умеешь? Так я больше маг по специальности, почесав затылок, честно признался я, чем впервые вызвал удивление на лице Шиши. Покажи, тут же приказала она, это... Я покосился на окружающих нас девочек, усердно тренирующихся, но нет-нет да поглядывающих в эту сторону. Это секрет, выгнула бровь учитель. Нет, покачал я головой. Просто. А, к черту. Широко улыбнувшись, я выпустил ушки и оба хвостика, на белых кончиках которых зажегся холодный зеленый огонь. В следующую секунду наступила тишина. Такая... что я услышал, как капля пота сорвалась с лица Шиши и упала на пол. Учитель явно едва удерживала свой разум в узде, дабы не сорваться с места и не затискать собственного ученика. Потрясающая сила воли. Вот только. Я помахал хвостиками и дернул ушками. От девичьего визга содрогнулась крыша додзё. Чуть в стороне, в то же время, в этот момент Киёхими, занимающуюся под чутким руководством Гинта, от рывка на выручку мастеру удержало только обещание ему же ни при каких обстоятельствах, кроме прямого приказа самого Хира, Гинта или атаки на поместье, не прерывать тренировку. А сам старик слабо улыбнулся, поглядев на часы. «Надо же, намного дольше, чем я думал». «Угу», кивнула на его слова Кирина, усердно тренирующую контроль над льдом рядом с ними. «Удивительно, что глупый лис не устроил что-нибудь сразу же. Кстати, внучка», — улыбнулся старик, наблюдая, как Кио отрабатывает новую для нее связку ударов. «Как думаешь, кого из них он выберет?» «Ставлю на Алаю», — улыбнулась Кирина. «Эту молчунью», — выгнул бровь Гинта. «С чего такая уверенность?» «Она сильная, усердная и с отличным потенциалом», — ответила ему внучка. «К тому же она немного того, так что отлично впишется в творящийся у нас дурдом. У нас». Уже не сдерживаясь, широко улыбнулся старик. «Так, так, так, и когда же мне ждать правнучек?» На подобную подколку девочка вздохнула, но через несколько секунд ответила с самым серьезным видом. «Лет через 10-12. Я планирую хотя бы окончить старшую школу. А вот твоя новая ученица вряд ли дотерпит даже до окончания средней. Кху!» Подавилась воздухом Киёхими и уставилась перед собой пустым взглядом. «Я, мастер, дети». В следующий миг Гинта пришлось подхватывать оседающую тушку потерявшей сознание девушки-слуги, рассудок которой словил очередной синий экран. «Вот сижу я сейчас на полу и начинаю понимать, что чувствуют плюшевые игрушки. Ну, или котята. Мне гладили, тискали, жамкали, снова гладили и снова тискали ровно 14 милых маленьких девочки с не самым радостным детством. И я не мог им отказать. Да что там. Даже Шиши лишь горько улыбнулась, глядя на эту сцену, а Сакура шепотом попросила меня потерпеть хотя бы минут 20. Но я не терпел. Я просто расслабился и получал удовольствие. Хорошо хоть хвоста сейчас два, оба длинные и пуфистые, так что меня гладили сразу по 6-7 человек. Половина состава группы, а вторая половина пускала слюни в ожидании своей очереди. Воздержались от этого только Сакура, Шиши и Алая. И если учителя взяли себя в руки уже через минуту моего воздействия, хотя пальчики их нет-нет да совершали хватательные жесты, то сильнейшая девочка группы продолжала наблюдать за происходящим с полнейшим похерфисом. И это был вызов. Ну все, разошлись. Наконец скомандовала Сакура, хлопая в ладоши. Продолжаем занятие. Хира, вообще ты должен выбрать из них в невесты только одну. Всех мы отдать не сможем. Сакура, ты тролль и злобный манипулятор. Одобряю, коллега. Стоило только начавшим успокаиваться пигалицам услышать слова «выбрать» и «невеста», как направленные на меня взгляды из сожалеющих о прекращении затискиваний превратились в откровенно хищные у тех, кто постарше, и полные романтичных надежд у тех, кто помладше. Но было одно исключение. Алая все так же было похер. Занятия все же продолжились, и девочек разогнали по подгруппам для отработки ударов и физических упражнений. А я отключил вторую форму и встал перед Шиши. Она осмотрела меня скептическим взглядом. «Ладно, будем отрабатывать начальные стойки и удары», — решила инструктор. «Учитель Шиши», — улыбнулся я, как можно невинней хлопая глазками. «Конечно, без второй формы эффект не тот, но прошибить на милоту все еще может. А может, чтобы не отвлекать вас с Сакурой от занятий, я пока с Алаей потренируюсь. Судя по уровню силы, среди остальных девочек для нее все равно нет ни подходящих спарринг-партнеров, не способных выдержать темпы ее тренировок, а обучить основам она меня вполне способна. Хм, хмуро прищурилась Шиши, переводя взгляд с меня на Алаю и обратно. Ал, а ты что думаешь? Ответом ей было лишь слабое пожатие плечами, и ни один мускул на лице не дрогнул. Она всегда такая. Поинтересовался я у Шиши. Большую часть времени, ответила учитель и махнула рукой в сторону дальнего угла зала. И хвала Гея. Возьмите пару матов и идите занимайтесь. Час на отработку, потом пойдем на полосу препятствий. И Хира, хвост больше без приказа не показывай. Понял, учитель, улыбнулся я, ощутив тычок мокрого носа интуиции в затылок. Следующий час у меня прошел весьма специфично. Сначала Алая встала в стойку и тихим голосом, почти шепотом, попросила повторять за ней. Дальше мы занимались копиркой движений и ударами по воздуху, в процессе которых я старательно строил девчонке глазки. Итогом занятия стало то, что я худо-бедно освоил одну из стоек и отработал пару ударов ногами и руками. Ну а потом нас собрали могучей кучкой и погнали на улицу, на полосу препятствий, где мне стало скучно уже после третьего прохода. Ничего сложного или опасного там не было, просто стенки, которые нужно перелезть, бревна, на которых следует балансировать, канаты, кольца, шины, ямы. В общем, банальные упражнения на ловкость и выносливость, которые из-за особенностей духовного интерфейса улучшали мне только контроль над возможностями собственного тела, но никак не усиливали. После часа пробежек по полосе и упражнений, мы вновь вернулись в зал, где более мелких девочек усадили медитировать и что-то там познавать, а пятерка более взрослых вместе со мной отправилась отрабатывать мистические техники, то есть кидать в мишени ледышки. А в моем случае, шары из лисьего пламени. Вот тут я был всеми хвостами за, ибо навык начал потихоньку расти, да и практика в мирных условиях хорошая. Такие броски огненных шариков сейчас были третьим по эффективности из моих возможностей. Первое и второе места занимают Шира и Кура в режиме слияния. Ну и просто было интересно наблюдать за тем, как кто-то использует магию хоть и в весьма ограниченном виде. Закончились занятия в Дадзё только к 6-7 вечера. И тут встал интересный вопрос. Как нет? Удивился я на заявление Сакуры. Это же смешанное дадзё. Тут должен быть мужской душ. Ну, он как бы есть, улыбнулась Фета. Это, женщина. Вот только помещение и трубы на ремонте, которые особо не торопились делать. Дело в том, мой маленький Хира, что занимающихся на общих основаниях мужчин в Дадзё на данный момент нет, а те, кто есть, относятся к кругу семьи и пользуются личным душем в своих апартаментах. Так дайте мне сходить в один из тех душей. Возмутился я. Не положено, скрестила руки на невеликой груди Шиши, перегораживая выход из Дадзё. Да какого хрена? Возмутился я. Выпустите тогда. Прямо так пойду, дома помоюсь. Да ладно тебе, Хира. От ласковой улыбки Сакуры интуиция отчаянно начала нализывать мне затылок. Я почти физически услышал ее: держись, мальчик, мужиком станешь. Тебе же всего 6 лет, чего там стесняться. А девочки тебе помогут и все покажут. Да, девочки. О, да. Хором ответила толпа этих малолеток, глядя на меня горящими глазками. Ну а мама Сакура помоет тебе волосы, продолжала она с улыбкой подходить ко мне, широко расставив руки. И не для того, чтобы обнять, а просто-напросто загоняя в угол несчастного малолетку. У нас отличные душевые, с небольшим бассейном и пузырьками. А еще там есть уточки, желтенькие и резиновые. Да чтоб вас, пробормотал я, вжимаясь в угол и усиленно ища путь к спасению, которого не было. Это же неправильно, некультурно. У нас в стране принято, что до 10 лет близкие родственники могут спокойно мыться вместе. Улыбнулась Сакура, и девочки поддержали ее дружными кивками. А ты жених моей дочери и их любимой сестренки. Так что никаких проблем, учитель Шиши. Предпринял я последнюю попытку воззвать к самым адекватным из здесь присутствующих. Алая. Вот только блондинка со вздохом отвела взгляд и пробормотала: прости. Зато моя спарринг-партнерша, до этого с безразличием Цезаря взиравшая на происходящее, вдруг двумя рывками обошла Сакуру и оказалась передо мной. От таких действий обычно спокойной и молчаливой девочки все опешили и замерли. А Алая обвела всех серьезным взглядом, покачала головой и, взяв меня за руку, поволокла в сторону выхода. «Алая, милая!» Чуть не плача, радовался я, глядя, как эти, женщины расступаются перед ней, как льдины перед атомным ледоколом. «Спасибо тебе!» «Спасибо!» «Подожди, Алая!» «Куда?» «Это не та дверь!» «Выход там!» «Алая!» Хира должен мыться со всеми. Глава 15. Сакура, ты ведь понимаешь, что я взрослый мужик. Да. Показушно-притворно протянула она, намыливая мне голову. Что-то не похоже. Ну-ка дай проверю. Нет. Я поспешно ухватился за полотенце, обмотанное вокруг пояса. Девочки вокруг захихикали и продолжили мытья. Я все Кире расскажу. Да пожалуйста, тихонько заржала эта манипуляторша и, пользуясь моими опущенными руками, одним движением прижала меня к своей груди. Пусть ревнует к любимой маме, ей полезно. Хотя, зная Кири, она только порадуется. Амию. Сделал я последний ход. Алая. Хира хочет, чтобы ты помыла ему спинку. Эй, не уходи от ответа. Возмутился я. Это подло. И от кого я это слышу? Прикрыв правый глаз, показала мне язычок Сакура. Глупый лис. Ответить я не успел, так как был буквально вырван из плена этой женщины-тролля тонкими, но очень сильными ручками черноволосой соученицы и транспортирован в ближайшую душевую кабинку. Заметка на будущее. Если я захочу кому-нибудь отомстить, то нужно будет познакомить этого несчастного с Сакурой, пробормотал я, глядя на Пахерфи Салаи, и стараясь не смотреть ниже. Потому что она, как и все остальные, даже не подумала чем-нибудь прикрыться. Блин, и нет. Я не страдаю кучей стыдливых комплексов, большинство из них пропадает после развеселой студенческой жизни. Просто мне неуютно смотреть на стайку голых девочек младшего школьного возраста. Чувствую себя старым пидобером. Пока я размышлял, Алая взяла шланг душа и начала смывать с меня мыльную пену. При этом явно без задних мыслей, едва ли не прижимаясь всем телом. Ну, я надеюсь, что без задних мыслей, а то по ее лицу хрен что определишь. Хорошо, что у меня сейчас даже гормонов нет, чтобы отреагировать на это хоть как-то, кроме чисто психологического дискомфорта. А еще где-то на задворках сознания билась мысль, что нужно будет обстоятельно поговорить об этом инциденте с Кио. Иначе, узная она не от меня, без правильного угла повествования и приказов. Боюсь, будут жертвы. Хира, отвлекли меня от мысли тихий голос Салая и легкое поглаживание маленькой ладошки по мокрым волосам. Хороший Хира. Хороший. Женщина, я тебе что, животное какое-то? Пошли. Куда? Спросил я, поспешно снимая с крючка полотенце и вновь обматывая его вокруг пояса. «В купальню», – тихо ответила Алая. Вообще душевая Дадзё была не просто несколькими кабинками. Это было практически отдельное здание с большой комнатой для помывки, двумя десятками отдельных современных душевых, небольшим бассейном купальней и комнатой отдыха с фенами и массажными креслами. Увидев все это, я сначала малость прихренел, но потом вспомнил, сколько сам зарабатываю и какие возможности есть у сообщества Зазеркалья. Так что нет смысла удивляться излишней роскоши. Стоит больше удивляться тому, что дети этих семей ходят в обычные школы, а не учатся где-нибудь за границей. Но тут скорее всего банальный вопрос безопасности, кто их отпустит на чужую территорию. Дальнейшие минут 10 я отмокал в купальне в компании Алаи и еще трех девочек. Хорошо хоть никто не тискал и не гладил, наша невозмутимая старшая ученица усадила меня к себе на колени и, обняв, держала так все время. А потом пришел лесник, то есть, зашли Сакура с Шиши и отправили остальных девочек сохнуть, заняв их место в купальне. «Ну как тебе, Хира?» — с улыбкой спросила Сакура, выпячивая аккуратную грудь. «Мне нравится побольше, но тебе не стоит отчаиваться», — серьезно ответил я. «Побольше», — задумчиво пробормотала Алая у меня над ухом. «Хм, спасибо за откровенность», — улыбнулась Сакура. «Но я про первое занятие и новую подружку. Это слишком громкое заявление». Я невольно поерзал на коленках старшей ученицы, невозмутимо продолжавшей держать меня в объятиях и не думавшей отпускать. «Не», с улыбкой покачала пальчиком Сакура, хитро стрельнув глазками в сторону Шиши. «Уже не отвертишься», — соблазнил девочку и, «будь добр, прими ответственность». «В смысле, соблазнил?» — возмутился я. «Да я, ты», — кивнула Сакура, коварно улыбаясь. «Тут нужно кое-что уточнить». Хмуро потерла переносицу Шиши. «Но, я могу рассказать». Последний вопрос был обращен к Алае, которая осторожно кивнула. «Так вот, у нашей старшей ученицы есть очень интересная особенность. Чутье душ, или ищейка душ, названия в разных источниках разнятся. Но суть одна. Она буквально видит людей насквозь, потому и такая, ну, вот такая. Сложно искренне общаться, когда чувствуешь человеческую гниль». Сама Алла сирота и кто ее родители узнать так и не удалось, так что проследить исток этой крови невозможно. Но кое-что об этой особенности мы узнали. Ищейки. КХМ. Они как собаки, с улыбкой продолжила за подругу Сакура. Преданные до предела. Верны только одному хозяину. Оттуда и название. И своего хозяина Алая еще не выбирала. Я не удержался и приложил руку к лицу. Гея, это уже слишком. Цыц, малявка. Я знаю. Что делаю? Очень на это надеюсь, а то еще годик в таком темпе, и я сделаю харакири, потому что будет страшно жить в доме, битком набитом бабами. Так что, Гея, молю, хватит, я подумаю, хе-хе-хе. По лицу хлопнула вторая ладошка. Хира, с тобой все в порядке? Поинтересовалась Сакура. Нет, честно ответил я, и мой вам совет, девушки, если будет возможность когда-нибудь вдруг напрямую пообщаться с Геей, то, не используйте ее, не рушьте свою веру в непогрешимое и честное божество, мы запомним, переглянувшись с Сакурой, ответила Шиши, так что насчет Алаи, пусть сама решает, со вздохом махнул я рукой и, задрав голову, встретился взглядом с до сих пор молчавшей девочкой, если захочешь, то места в моем поместье хватит, а со стариком у нас и так договор на то, что возьму в жены одну из его воспитанниц, пару месяцев, «Серьезно, а по-другому она и не умеет», — кивнула Алая. «Я решу». «Угу», — я прикрыл глаза. «А сейчас, дайте мне уже отдохнуть». И с головой погрузился под воду. На выходе из Дадзё нас ждал Гинта. Старик хитро улыбнулся, провожая взглядом Шиши и Алаю, ушедших в сторону жилой части поместья. «А я ведь говорил, что все будет быстро», — сказал он Сакуре, которая сопровождала меня уже в привычном темно-фиолетовом кимоно. «Да». «Мальчик наш очень шустрый», — прикрыла она ротик рукавом одежды, не успел познакомиться, а уже затянул всех, включая учителей, в душ и так жадно смотрел на наши невинные тела. У меня дернулась щека, но я сдержался. «Где Кио и Кирина?» — поинтересовался у деда, не обращая внимания на хихикающую Сакуру. «Ждут у ворот поместья», — ответил он. «Пойдем, я провожу. А тебя, доченька, искала Мию». «Угу». «Уже иду», — ответила она, направившись в сторону поместья. «Хира, до завтра. Кстати, если захочешь прибрать к рукам еще кого-нибудь из девушек, то никто против не будет. Это женщина». Я серьезно посмотрел в глаза Гинта. «Я должен взять у нее мастер-класс». «Ну нет», — замотал старик головой. «Второго такого родственника мы не переживем». Я невольно улыбнулся и, закинув руки за голову, направился следом за дедом в сторону ворот. «Ну так что там с Йора?» — поинтересовался у него. «Все утрясли. Как ни странно, но да», — кивнул Гинта. «В подробности вдаваться не буду, но с нас почти ничего не стрясли за расторжение помолвки». «Почти. Информация. О тебе. Ничего личного или запрещенного. Просто в двух словах обрисовать личность и что ты будешь делать в нашем додзё». «Ну, это действительно мелочь», — согласился я, расслабившись. «А еще тобой очень интересовались двое. Хаупьёра и Шинода Инузу. Первую знаю. А вот про вторую личность впервые слышу. Напряг я память, но действительно не смог ничего вспомнить. Это мужчина, один из боевиков семьи. Лучших боевиков. А вот в чем причина интереса, неясно». «Угу, учту», — задумался я. Встретившись с Кио и Кирина, мы попрощались со стариком и отправились домой. По дороге рассказали друг другу, как прошла тренировка, а я сообщил девушкам об Алае. Кио на эту новость отреагировала неожиданно спокойно, а Кири криво улыбнулась и сказала, что Алла – хорошая девушка. Добравшись до поместья Арисова, мы встретились с радостными феями, которые тут сходили с ума от безделья. Проверив, все ли спокойно, впятером расположились в одной из кухонь первого этажа на ужин. После еды, за чаем, я наконец достал свиток зова. «Ну что, надумали, какие предметы будем оживлять?» — спросил я у девушек. «В первую очередь, хочу заметить кое-что по формулировке», — поставив на стол чашку, сказала Кирина. «В описании стоит именно помощник Цукамагами, так, следовательно, нужно рассчитывать, что оживленный предмет вряд ли будет бойцом, а если и будет, то не особо сильным и не сможет выйти на уровень слуг. Это только твои предположения», — задумчиво потер я подбородок. «Но да, стоит отталкиваться от худшего. Плюс, у нас три заряда и мы сможем проверить эффект на первом и скорректировать планы. А давайте оживим метлу», — подала голос Кура, сидящая на столе и грызущая сладкую печеньку. «Сестренка Кио постоянно пропадает с Хиро и не всегда успевает с уборкой. А тут будет кто-то, на кого все это дело можно сгрузить. Да и просто дом оставить, если вдруг что». «Хаем, неплохая идея», — согласился я и посмотрел на остальных. Кио пожала плечами, Кири кивнула, а Шира сейчас интересовалась только начинкой заварного пирожного, из которого торчали ее ножки. «Тогда несите метлу». «Вот, мастер», — не успел я договорить, как сестренка уже доставала из-под стола указанный предмет. «Да думаю, подойдет. Только на стол класть не надо», — предупредила ее Кирина. Я встал, взял у Кио этот веник и внимательно его осмотрел. «Обычный такой, на них еще ведьмы в мультиках летают. Прямая деревянная рукоять метра полтора длины и чуть шершавая на ощупь, да густой пучок длинных гибких прутьев светло-коричневого цвета, прихваченных в трех местах тонкой металлической проволокой. На вид метла была довольно старой и немного потрепанной, словно ей активно пользовались лет 10. «Сойдет», — констатировал я, доставая из инвентаря свиток. «Приступаю». Как работал многоразовый свиток, долго разбираться не пришлось, достаточно было одного взгляда на сургучную печать. В отличие от других встречавшихся мне свитков, на этом печать состояла из трех кусков. Стоило только поддеть один из них ногтем, как он рассыпался красным прахом и один из концов свитка налился синеватым светом. Недолго думая, просто ткнул им в метлу. Вспышка. Не особо яркая, но слепящая. Из рук исчезло ощущение предмета, а когда я проморгался, то увидел молодого паренька в свободном костюме синтоистского жреца с белым верхом и красным низом. Ростом он был всего метра полтора и на лицо по возрасту тянул лет на 18-20. Длинные светло-коричневые волосы были затянуты в хвост металлической проволокой, а ясные глаза одного с волосами цвета смотрели преданно и немного наивно. «Хозяин, приказывайте». Тут же глубоко поклонился он. Я чуть прищурился, вчитываясь в информацию над его головой. «Хахаки, Цукамагами метла, преданный слуга семьи Арисова, уровень угрозы 3, сверхчеловеческий». «Неплохо», — кивнул я, — «но в данж тебя точно тащить смысла нет. Ладно, слушай вводную, а потом, со временем, разберемся более подробно. Мои приказы – высший приоритет. После меня, Киёхими и Кирина. Потом все остальные. Следишь за порядком в поместье и на территории. Помогает сестренке Киё с уборкой, без приказа за стену не выходить, а в случае атаки помогать по мере сил. Да, хозяин. Блин, жаль он без подробного статуса. Так хотя бы знал, что к чему. А тут придется знакомиться по старинке. И что-то не нравится мне этот фанатичный блеск в его глазах. С другой стороны, могло быть и хуже. А то свалилась бы очередная дурная баба. Преданный слуга с боевым потенциалом чуть выше человеческого, но без статуса и, следовательно, возможности посещения данжей, резюмировал я. Продолжаем. Он странный, нахмурилась Киё, сверля взглядом из-под челки новенького. Да ладно, махнул я рукой. Зато полезный. Так, хахаки. Слово хозяина, закон. Тут же отозвался он, сверля меня фанатичным взглядом. КХМ. Ну окей, почесал я затылок. Ты это, есть хочешь? Сукамагами не едят человеческой пищи, хозяин. Тут же отозвался он. Мы собираем окружающую свободную энергию, ее обычно хватает для существования. Если вдруг она потратится полностью, то Цукамагами впадает в спячку, пока не накопит достаточно для материализации тела. Восстановление можно ускорить с помощью прямой передачи энергии от хозяина. Ну, ладно, только и оставалось сказать мне на такой полный ответ. Тогда это, иди, осмотрись да приступай к уборке. Киё, сможешь удаленно проконтролировать. Эта слуга с него глаз не спустит, ответила сестренка, хмуро глядя на Хахаки. Тогда я пошел, хозяин, поклонился тот еще раз и вышел в коридор. А я почесал затылок и посмотрел на свиток в руке. И повернулся к девушкам, к следующим. Если думать логически, ответила Кири, отпивая из кружки, то уборщик у нас только что появился. А какой стандартный набор прислуги? Кура приложила пальчик к крохотному ротику. Охранник, уборщик, повар, садовник и управляющий. За охрану они и так сойдут, постучал я пальцем по печати. Уборщик, как сказала Кири, у нас уже есть. Управляющий не нужен, тут сестренка и сама справится. Остается повар и садовник. Допустим, повар вот, сказала Кири, стянув из кухонного набора сковородку. А садовника можно сделать из садовых ножниц. Киё, вот, сестренка достала заказанное из-под стола. Надеюсь, она их туда телепортирует, а не просто прячет. Я поочередно активировал свиток на оба предмета и мы с интересом посмотрели на результат. Ниваба, Сукамагами ножницы, преданная слуга семьи Арисова, уровень угрозы, 4, героический. Это была очень-очень-очень высокая девушка, 2,5 метра ростом, и при этом тощая. Не так, что под ней кожа до кости, нет, все смотрелось довольно органично. Но все равно для своего роста она была невероятно тощей. Вот только рост и худоба, это наименьшие из ее проблем. У грязно-серого кимоно Нивабы были излишне длинные и очень широкие рукава, в которых совершенно терялись кисти рук и казалось, что их вообще там не было. Страшная сутулость, съедавшая добрых 30-40 сантиметров роста и делающая ее словно бы горбатой, при такой высоте и худобе давала ощущение, что девушка будто нависает над тобой и вот-вот либо набросится, либо просто упадет лицом вперед. Довольно страшным лицом, если честно. Большие черные глаза, которые из-за черных кругов казались еще больше, узкий нос, болезненно-бледная кожа и широкая безумная улыбка с тонкими губами. А длинные черные волосы, струящиеся практически до пола и закрывающие ее словно редкая шторка, лишь дополняли жутковатую картину. А еще, помимо внешности, впечатлял ее уровень угрозы. 4, это сильно, очень сильно. Глядя на эту колоритную личность, я даже не сразу заметил рядом с ней сковородку. Маленькая, только на голову выше меня, девушка, с рыжими волосами, заплетенными в короткую косичку и грустными зелеными глазками, одетая в черно-белое платье классической западной прислуги с чепчиком и фартуком. Вот только над этой невзрачной внешностью висела довольно интересная надпись. Пан, Сукамагами сковорода, преданная слуга семьи Арисова. Уровень угрозы, 1, человеческий, 6, полубог. Ты призвал Нивабу, первой подала голос, больше похожий на скрежет железа по стеклу, высокая Сукамагами. Для того, чтобы взглянуть ей в лицо, мне пришлось порядком задрать голову. Ты, хозяин, Нивоба повинуется. П. Пан тоже, повинуется, тихонечко пискнула прячущаяся за ногой коллеги сковородка. «Мда-а-а», протянул я, осматривая эту парочку. «Похоже, мой неправильный призыв распространяется не только на слуг. Ладно, слушайте. Мои приказы, как главы семьи, приоритетны. Следом в равной степени подчиняйтесь Киёхиме и Кирина. Кроме нас тут еще есть Цикамагами Метла Хахаки, с ним вместе будете работать по дому. Ниваба, на тебя фруктовый сад и лес за поместьем. Пан, ты отвечаешь за кухни и готовку. Если нужно, заказывай еду с доставкой по каталогу, Киё выделит средства. Ну и Кура с Широ не обижать, если наглеть не будут. Эй!» Раздался писк белой феи изнутри пирожного, но я его проигнорировал. «Ниваба, на тебе еще отдельная задача. Следи за периметром и в случае незваных гостей либо зови Киё, либо действуй по обстоятельствам. Обычных людей не убивать и не калечить. На этом все. Можете приступать к осмотру фронта работы». Ниваба услышала приказ, чуть поклонилась высокая Цукамагами и, сделав шаг назад, растворилась в тени. «Пан Тожу!» — пискнула мелкая и, отвесив глубокий поклон, убежала в коридор, откуда тут же раздался писк и звук упавшего тела. «Ой-ой-ой, моя попка!» Глава 16. Вечер понедельника закончился походом в данж в полном составе. Я, Киё, Фея и Кирина. Сначала была пара пробегов по лесу, который стал приносить раза в 3-4 меньше УЕ. Мы его просто переросли. Но для обкатки новых талантов и взаимодействия расширенного состава он вполне годился. Тактика, кстати, почти не изменилась. Киё впереди танковала, я помогал ей кинжалами, щитами и пламенем, а добавившаяся к отряду Кирина прикрывала тыл и меня ледяными техниками. Кстати, выяснилась интересная особенность. Данжи останавливали не только старение организма, но и прогресс с моих мутаций. За время прохождения подземелий таймер на активацию гена Кума не сдвинулся ни на секунду. Обкатав взаимодействие, мы перекусили и отправились в одно из новых подземелий, открывшихся по достижению 10 уровня. Вообще их там штук 10 стало доступно, но проходить все сразу – это лишний риск, а спешить нам особо некуда. Так что решили осваивать по одному данжу в день. Новое подземелье называлось Ямой Черных Крыс и представляло собой огромную пещеру-котлован с идущей вниз вдоль ее стены спиральной дорогой. Сверху – каменный свод, а на дне небольшая площадка с боссом. Противники – черные крысы размером с собаку, сидели на дороге пачками по 10-20 штук. Они оказались без особых способностей, но очень шустрыми и живучими. Навскидку – примерно 20 в силе и 30-40 единиц в ловкости и выносливости, если брать мою систему, ну или сверхчеловеческий уровень градации. Довольно сильно, если так посудить. Вот только Киё с 80 единицами в силе и ловкости и под периодически вспыхивавшими бафами от берсы и вампирки, рвала их как картон, а узкая дорожка серпантина и отсутствие атак с тыла давали нам с Кирина возможность спокойно идти следом за ней и поддерживать огнем и льдом, ну и периодически подлечивать обнулением. А вот первый бой с боссом доставил проблем. Им оказался двухметровый крысолют, закованный в полные латные доспехи и вооруженный каплевидным щитом и полуторным мечом. Быстрый, ловкий и дико живучий. Сцепившаяся с ним в ближнем бою Киё в первые же секунды лишилась обеих рук, и мне пришлось сливать половину маны в обнулении, пока Кирина с трудом удерживала крысолюда на месте, примораживая его ноги к земле потоком ледяной маны. К сожалению, полностью его заморозить у нее не хватало ни сил, ни контроля над своей стихией. Дальше Киё уже была более осторожна и в основном уклонялась от стремительных атак босса, периодически пробивая того мягким стилем, а мы ковыряли твари издалека огнем и льдом, выбешивая его болью от ожогов и замораживая сочленение доспехов. Вот только крысолют плохо поддавался магии и довольно быстро регенерировал. Но в итоге и его осилили, измотанный босс сделал ошибку, открывая для удара голову, чем Киё тут же воспользовалась, нанеся по ней сокрушительный удар. Руку ей самой знатно расхерочило отдачей таланта, но и крысолют лишился головы, которую просто разорвало вместе со шлемом. Внимание! Яма черных крыс пройдена. Награда за первое прохождение. Плюс 10 000 UE. Плюс 2 000 крет. Плюс 10 свободных очков характеристик лидеру. Плюс коробка святого рандома, средняя. Свободные очки я начал постепенно вливать в дух, увеличивая регенерацию маны, которой катастрофически не хватало, а в коробке оказались боевые перчатки гнева. Вот только по факту это были скорее металлические наручи, совмещенные с перчатками. Они полностью закрывали руки от локтей до кончиков пальцев, имели шипы из чуть светящегося красного кристалла по тыльной стороне предплечья и на костяшках, а также сантиметровые когти из того же материала. С функцией автоподгонки эти перчатки мог надеть любой из нас, но они без колебаний были вручены Кио. Она единственная постоянно сражалась в ближнем бою, а губительные последствия от отсутствия хоть какой-то защиты явственно показала сражение с последним боссом. После этого мы пробежали яму с крысами еще 5 раз, уже увереннее вынося босса и доведя общее число УЕ до 20600. 600 у меня осталось еще с выходных, 300 мы набили на гоблинах, 10 тысяч бонусных за первое прохождение крысы и еще по 700 за каждый забег по яме. И на этом решили закончить. 9 июня 2015 года. Вторник. Вы поспали в своей кровати. Все дебафы и усталость сняты. Здоровье полностью восстановлено. И тебе доброе утро, Гея. Мастер, собственно, из-за этого я и проснулся. Кое-кто в наглую развалился на моем лице, не давая нормально дышать носом. Просыпайся, Кура, ты чите. Договорить я не смог чисто физически, потому что ножки феи провалились мне в рот. Кху, кья. Счастливо пискнула эта долбанутая. Мастер хочет съесть меня живьем. Да сейчас. Сев. Я просто выплюнул эту извращенку на одеяло. Тьфу, блин, Кура. Еще раз так сделаешь. Ты там жива? Почти. Простонала фея, блаженно закатывая глаза. Я вся в слюнях мастера.